На следующий день они узнали, что король объявил Бекингема изменником и бунтовщиком. Но это не помешало предателю-герцогу поднять знамена и двинуться на юг к реке Северн, где он явно собирался соединиться с другими изменниками с запада и юга. Тогда король объявил награду за его голову в 1000 фунтов и во главе мощной армии выступил из Лестера в поход. Кейт живо интересовалась положением дел, а вот Анна целиком ушла в себя. Холодная погода, постоянная сырость и сквозняки привели к ухудшению ее здоровья, кашель усилился, и она постоянно выглядела бледной и усталой. Счастливее всего чувствовала она себя, помогая Эдуарду делать уроки или рассказывая ему истории у камина. В такие минуты она оживала. А вот обсуждать с Кейт ситуацию в королевстве категорически не желала. Истинная дочь делателя королей, она заявила, что мужественно встретит свою судьбу, какой бы та ни была. Но ее тревога проявлялась в новых, заметных всем морщинках на бледном лице. Целых 10 дней подряд шквалистые ветры мстительно гуляли по королевству, погруженному в смуту, а потом погода успокоилась и выглянуло зимнее солнце. Вместе с ним появился очередной курьер со значком в виде белого вепря. Сражений не было, сообщил он, необходимости в нем не возникло. Всю работу за короля проделала природа. Спасаясь от ветра, люди Бекингема бежали, и герцог искал убежище в лесу Дина, где его и выдал один из арендаторов. Примечание. Лес Дина – историческая и географическая область в графстве Глостершир площадью около 110 квадратных километров. Конец примечания. После этого бунт сам собой сошел на нет. Герцога отвезли к королю в Солсбери, мадам, — сообщил курьер королеве. Генрих Тюдор предпринял попытку высадиться в Плимуте, но, узнав о пленении Бекингема, на всех парусах понесся назад в Британь. А что стало с Бекингемом? Король пришел в Солсбери вместе с армией, герцога судили и приговорили к смерти. Он просил об аудиенции у короля, но ему было отказано, потому что возникли опасения, что он попытается убить Его Величество. Герцога казнили на базарной площади. Анна и Кейт перекрестились. «Хвала Господу, что король жив», — сказала Анна. «А есть еще изменники, которые тоже будут казнены?» «Кажется, таких 6, мадам», — ответил курьер, «но говорят, что когда после Рождества соберется парламент, многие еще будут лишены всех прав состояние. Мадам, король просит вас теперь вернуться в Лондон вместе с лордом Джоном и леди Катериной». В пути Анна была молчалива. Она снова ехала на юг, расставшись с принцем Эдуардом, который должен был оставаться на севере в качестве номинального представителя своего отца. Но когда они проезжали через городки и деревни Йоркшира, Анна отважно улыбалась, кивала и любезно махала подданным, которые собирались посмотреть на королеву и радостно приветствовали ее. Постепенно маленькая процессия добралась до более южных районов и приблизилась к Лондону. Здесь все было иначе. Люди чаще приходили, чтобы молча поглазеть на нее или выкрикнуть что-нибудь непотребное в адрес короля Ричарда, или спросить, что на самом деле случилось с сыновьями покойного короля Эдуарда. Катерина. Ноябрь 1558, январь 1559 года. Монастырь Шин, Вестминстер и Уайтхолл Палас. Королева, да хранит ее Господь под временем собственных трагедий, клонится к упадку и теперь почти не испытывает потребности в моих услугах. Она хочет, чтобы при ней находились только ее старейшие и наиболее преданные слуги. Ее Величество, благословив меня и Мэри, отпустила нас с сестрой домой к матери, и теперь мы живем в Шине вместе с Миледи и нашим отчимом, мистером Стоуксом. Мама всегда была несгибаемой женщиной, но здоровье ее стало сдавать, и я со скорбью замечаю, как слабеет ее когда-то крепкая оболочка. Тяжело видеть, как смерть подкрадывается к твоему родителю, видеть, как происходит смена ролей. Теперь уже она ищет опору во мне, а не я в ней. И чего не поделаешь, это закон природы. Я рада, что могу поддержать Миледи. Ее жизнь не была легкой, а за последние годы она смягчилась. Мама любит предаваться воспоминаниям. Это одно из немногих оставшихся у нее удовольствий, и я потакаю Миледи, слушая ее рассказы. Она неизбежно возвращается ко дням своей юности и к моей покойной бабушке, сестре короля Генриха VIII. О ней говорили, что она просто чудо как хороша, и ничуть не преувеличивали. Ты видела портреты бабушки, так что понимаешь, о чем я говорю. Ты унаследовала ее мягкий характер и привлекательную наружность, и наверняка разобьешь на своем жизненном пути немало сердец. Я долго молчала, но больше сдерживаться не могу. Пора уже сообщить Миледи о наших отношениях с Недом. Она, конечно, прежде была большой интриганкой и вынашивала честолюбивые планы, но уже обломала зубы. Я знаю, что теперь ее девиз — осторожность. «Девочка моя, что ты там еще надумала?» — восклицает она с прежней своей строгостью. «Снова замуж собралась?» «Что за блажь? Мало тебе одного раза!» Но что бы Миледи ни говорила, я вижу. Она довольна, потому что не корит меня за то, что я зашла так далеко без ее разрешения. Да я и не думала, чтобы она стала возражать. Нед давно нравился моей матери. Недаром ведь она когда-то согласилась выдать за него Джейн. И, между прочим, ее отец, мой покойный дедушка, был его крестным. И даже после того, как Джейн стала женой Гилфорда, Миледи, встречаясь с Недом, по-прежнему продолжала называть его «сынок».